Поднимаю голову, и напряжение охватывает все тело. На пороге стоит Ясмина Галибовна, мама Амира. На лице ее ни малейшей радости, как, впрочем, и у меня тоже. Ничего хорошего от этой женщины мне ждать не приходится. Она не взлюбила меня еще давно, когда я была в доме Амира Юсупова просто няней. Хотя нет, не просто. Я была обманщицей. Дорогие читатели, если кто-то, может быть, пропустил, история начала отношений Амира и Кристины рассказана в бесплатном приквеле «Няня-невеста для дочки магната», прим автора. Сейчас, как и следовало ожидать, Ясмина Галибовна, воплощенное негодование. Роскошное пальто, перчатки, жемчуг у горла, но она явно не для меня выглядит так идеально. Эта женщина всегда очень следит за собой. Для меня у нее на лице неприязнь и брезгливость. Руки дрожат, в глазах не то страх, не то отвращение. «Не могу поверить!» Срывается она, голос дребезжит. «Это все неправда. Этого не может быть». Делает шаг вперед, неуверенный, словно каждый сантиметр пути причиняет ей физическую боль. Я машинально прижимаю Тимура ближе к себе, и этот жест только разодоривает ее. «Зачем вы сюда пришли, Ясмина Галибовна? Что вы хотите от меня?» Спрашиваю тихо, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Чего я хочу?» «О, я бы очень хотела только одного. Любые деньги заплатить готова. Чтобы тебя не было». Выкрикивает, и это звучит почти как проклятие. «Аферистка! Ты снова вмешалась в жизнь моего сына, снова. Ты все испортила тогда, и теперь тоже хочешь разрушить. У него есть замечательная невеста, Лилиана, ты ведь это прекрасно знаешь? Но все равно влезла, не удержалась, да?» «Пожалуйста, не кричите!» Отвечаю резко. «Вы напугаете ребенка. Я никогда не поверю, что этот ребенок от Амира. Можете верить, во что вам заблагорассудится, мне все равно. Но моего сына вы тревожить не будете». «Ты меня вообще слышала?» «Мне не интересны ваши слова. Оставь моего сына в покое. Я не беспокою его. Не ищу встречи, можете вы это понять?» «Но мы взрослые люди и сами разберемся. Амиру точно не нужны чужие советы. Он взрослый мужчина, и своим таким поведением вы его унижаете». «Я его мать. А ты кто такая? Родила и сразу себя такой уверенной и умной почувствовала?» «Аферистка. Вот ты кто? Вот именно. Вы мать, а не кукловод. Я все же срываюсь. Этой женщине удается задеть меня за живое. Даже не словами, ведь ничего другого я от нее и не жду. Но ее тон и вызывающее поведение в палате, где находится новорожденный, это меня просто взрывает. Наглая выскочка. Ты никогда не будешь равней моему сыну. Убирайтесь. Прижимаю Тимура к груди, потому что малыш начинает плакать, и в этот момент дверь снова распахивается. А ну довольно. Голос Оли звучит твердо, резко. С той силой, на которую я сейчас не способна. Вон отсюда. Немедленно. Ты еще кто такая? Чего раскомандовалась? Да вы хоть понимаете, кто я? Срывается Ясмина Галибовна. У меня тут знакомые в больнице. Вас прямо сейчас вышвырнут. Очень хорошо понимаю, кто вы такая, спокойно отвечает Оля. И все равно, вон. Вам здесь не место. И советую придерживать в следующий раз жало, а то как бы саму не выкинули куда-нибудь. Несколько секунд тишины, густой, вязкой. Потом Ясмина Галибовна резко разворачивается и выскакивает из палаты. От ее духов, тяжелых и приторных, остается след, словно ожог в воздухе. Глава 27. Дверь хлопает. Я сижу неподвижно. Кажется, шум стихает не сразу, что палата еще дрожит от криков и грубых слов. Оля подходит ко мне, садится рядом, берет за руку. «Да уж», — выдыхает, качая головой. «Ну и стерва». «Я в шоке, Кристин». Юсупов мужик неплохой, старается вроде загладить вину. «Когда вез тебя в больницу, я им даже восхитилась на какое-то время. Подумала, что заслуживает шанс. Но это его мамаша, конечно, отдельная песня. Жуть какая-то, Подруга мягко сжимает мои пальцы. Ладно, Крис. Держись. Что нам еще остается, а? Не бери в голову. Пусть говорит, что хочет. Мы совсем справимся. Смотрю на Тимура, на его крошечные ресницы, и в груди медленно оттаивает напряжение. Все, что сказала Ясмина Галибовна, растворяется, как шум за окном, как ненужная тень. Спасибо за поддержку, Оль. Как там дома? Как Лео? Все отлично, милая. Пить очень хочется, смотрю на пустую бутылку воды. Я принесу. Давай я сама схожу. Хочется пройтись хоть немного. А тебе можно? Я же не лежачая больная. Сколько можно быть без движения? Пройдусь до буфета, ладно? Ты говорила, он очень приличный. Да, мне там понравилось. Давай с тобой схожу. Лучше побудь с Тимкой. Кажется, он засыпает. И мама должна заехать. Ты тогда скажи ей, что я отлучилась на 5 минут. Конечно, хорошо. Я не привыкла так много быть без движения. Чувствую еще слабость, но с каждым шагом мне все лучше. Спросив у медперсонала направление, иду по коридору, мне нужно к лифтам. Замечаю широкую спину Юсупова. Он стоит рядом с матерью, я замедляю шаг. Подслушивать я не хотела, просто. На автомате замерла, рядом, но так, чтобы не заметили. «Мама», — говорит Амир ровно, но в этом спокойствии чувствуется сталь. «Что ты здесь устроила?» «Ты вообще в своем уме? Устроила?» Вскидывается Ясмина Галибовна. «Это ты устроил. Ты позоришь нашу семью. Неужели ты не видишь, кто эта женщина?» «Вижу», — спокойно отвечает он, делая шаг вперед. «Она мать моего сына. Прошу тебя, не приходи сюда больше. Нельзя так себя вести». Ясмина Галибовна дрожит, но не в ее привычках сдаваться. «Ты думаешь, я позволю ей снова разрушить твою жизнь? После всего, что было? После того, как ты уже страдал из-за нее?» Амир тяжело выдыхает. «Мама, пожалуйста. Не здесь». Он берет ее за локоть, но она вырывается. «Ты хочешь нас опозорить? Ведь тебе прекрасно известно, как влиятелен отец Лилианы. Он может выкинуть меня из светской жизни. Сделать так, что я буду пустым местом. Ты слишком себя накручиваешь. Такого не будет. Это ты слишком беспечен и наивен. Он же тебя кредитует. Ты можешь потерять бизнес. Я знаю, что у тебя проблемы. Я все решу. Без денег ты этой проходимке будешь не нужен. Прекрати, все. Закончили этот разговор, произносит Юсупов жестче. Ты же сделаешь тест ДНК? Я уверена, она тебя обманывает. Это не твой сын. Как ты вообще мог с ней? Я не понимаю. Ясмина Галибовна начинает рыдать, а я чувствую, что меня тошнит все сильнее. Невыносимо все это слушать, но я не могу пошевелиться. Да успокойся же. Я все сделаю, ты убедишься, что это мой ребенок. И Кристину тебе придется принять, это уже неизбежно. Я. Никогда. Никогда, всхлипывает и кает. Юсупов обнимает мать и уводит ее в сторону лифтов. А я бегу обратно в палату, забыв напрочь, зачем вообще выходила. Они меня не заметили, это единственный плюс ситуации. Но в целом чувствую себя ужасно паршиво. Мне неприятно, противно и тошно. Дверь захлопывается за мной, я вздрагиваю, не хватает только напугать Тимура. Сразу к кроватке подхожу. Мой сладкий карапуз продолжает спать. Отмечаю с облегчением. «Ты так быстро вернулась, Крис?» «Что случилось?» спрашивает Оля с тревогой. «Что случилось, дорогая?» «На тебе лица нет». Кладет ладонь мне на плечо, и я вздрагиваю. Теплота и забота действуют как катализатор, меня душат слезы. Сердце колотится где-то в горле, я вся дрожу. В голове все еще звучат отвратительные слова Ясмины Галибовны. «Не твой ребенок. Ты не можешь быть уверен, пока не будет доказательств. Тест, Амир. Это минимум. Обещай, что сделаешь тест». И ответ Амира. Его голос хриплый, усталый. «Хорошо. Я все сделаю». Каждое слово падает, как камень. придавливает меня своей тяжестью. Мне больно не потому, что Амир согласился с матерью. Это даже логично. Проверить и убедиться. Просто. Я будто снова погрузилась в ту грязь, в тот вечер, когда он клеймил меня словами. Что я лгунья и обманщица. Настоящее чудовище, от которого надо защищать свою семью, Ангелину. Больно. Потому что я верила, что между нами больше нет недосказанностей. Что в его взгляде, в прикосновениях, в том, как он держал сына, больше веры, чем осторожности. Оля что-то говорит тихо, успокаивающе, но я не слышу. Перед глазами только белые стены, чуть покачивающийся занавес у окна. Когда дверь открывается вновь, заходит Амир. Его лицо спокойное, но слишком собранное, словно маска. «Как дела, Кристина?» «Все в порядке», Оля отвечает за меня, а я просто киваю. «Сейчас ты немного не вовремя, надо кормить Тимура». «Зайдешь позже?» Амир остается еще на несколько секунд, потом выходит. Между нами будто появляется прозрачная стена, невидимая, но холодная, как стекло. Я понимаю его. Но в то же время чувствую, как внутри что-то ломается. Я не злюсь, не плачу, просто. Перестаю верить. Не в сына, не в судьбу, в нас. Я попросила через Олю, чтобы Амир пока не приезжал в больницу. Слишком тяжелый осадок оставил разговор с его матерью. Это была не обида, нет. Скорее я хотела поберечь себя от стресса, чтобы молоко не пропало. После ухода Ясмины Галибовны, в тот день, у меня поднялось давление, очень плохо себя почувствовала. Оля поддержала меня. Все правильно. Пусть они чего хотят, то и делают. Тесты и бог знает что. Жалкие людишки. Подруга очень злилась. Подошел день выписки. Он выдался светлым, почти праздничным. В палате пахнет цветами и детским кремом. Медсестры улыбаются, поздравляют. А мне все не верится, что все это действительно конец больничным стенам, что мы с сыночком едем домой. У нас все прекрасно. Врачи назвали Тимура идеальным ребеночком. Я держу на руках сына, закутанного в мягкое голубое одеялко, и в груди смешиваются радость и легкий страх. Мир кажется слишком большим и шумным для такого крошечного существа. Но я верю, что смогу его защитить. Все будет хорошо. Оля стоит у окна, мнет в руках документы, потом вдруг неловко усмехается. «Крис, я должна тебе кое-что сказать». Надо было раньше, но я не хотела тебя тревожить. Теперь все равно надо. Поднимаю на нее встревоженный взгляд. Что-то случилось? Не совсем, вздыхает Оля. Просто. Пришлось съехать из дома. Хозяйка. Ну ты помнишь, она и раньше была нервная. А раз мы задержали плату за этот месяц, она выставила нас. Я не стала спорить. Нашла маленькую квартирку. Две комнаты, светлая, тихая. Немного тесно, но уютно. Пока счета фирмы заморожены, другого выхода нет. Все доходы от фирмы мы вкладывали в развитие. Ничего не откладывали. Не ждали подвоха. Оля говорит быстро, будто оправдывается. Я должна была сообразить, сама подумать об этом. Она не хотела меня волновать. Моя дорогая подружка. «Не волнуйся», — добавляет. Я все уже перевезла, даже кроватку собрала. У каждой из нас по спальне. В твоей очень уютно. Хорошее место. Больше всех недоволен Лео, он отвык спать со мной в одной комнате. Я долго молчу, просто смотрю на нее. На уставшее лицо, на волосы, убранные в спешке, на глаза, в которых и тревога, и забота, и привычная решимость. Потом тихо говорю. Ты у меня большая умница. «Олечка, что бы я без тебя делала?» Оля моргает, будто не понимает, о чем я. «Правда. Спасибо тебе. За все. За то, что взяла на себя все, пока я занималась сыном. Я даже не знаю, как бы без тебя справилась. Перестань», — машет она рукой, нервно шмыгая носом. «Мы же вместе. Все будет нормально. Обязательно», — улыбаюсь я. Мы совсем справимся. Новая квартира встречает нас запахом свежей краски и тишиной. Солнечные пятна ложатся на пол, в окне колышется занавеска, на подоконнике – крошечная ваза с ромашками. Оля, конечно же, поставила. Она постаралась сделать это скромное жилье максимально уютным. Все очень простое, но с любовью. Кроватка у стены, рядом кресло, где я могу кормить Тимура. На кухне – яркий чайник, пара чашек, тарелка с домашним печеньем. Мир теперь жался до этих стен, но именно здесь я чувствую себя в безопасности. Я раскладываю пеленки, поправляю одеяло в кроватке, Тимур после кормления сладко засыпает. У меня очень спокойный ребенок. Я подхожу к окну. За стеклом осеннее солнце, редкие прохожие, тихий город. Оля возится на кухне, готовимся пить чай. Тимур морщит носик во сне. Не могу оторвать от него взгляда. Впервые за долгое время я чувствую, как сердце обретает устойчивый ритм. Пусть все сложно, пусть впереди неопределенность, но у нас есть дом, пусть маленький, но наш. Глава 28. Амир. Кристина почти каждый день отвечает на звонки, но разговоры у нас короткие. В основном я спрашиваю про сына, мне интересна каждая деталь. Безумно хочу его увидеть, взять на руки. На что Крис отвечает твердо. Амир, я не готова вновь увидеться. Мне сейчас совершенно не до этого, извини. Я понимаю, на нее слишком много всего навалилось. Нужно время, чтобы прийти в себя. Слышу в ее голосе усталость, но боюсь, это то, что не лечится отдыхом. Она не злится, не упрекает, просто держит дистанцию. И как ни странно, это больнее всего. Представляю, насколько сильно повлиял на нее тот разговор с моей матерью. Дико злюсь, что она снова влезла. Всегда обожала это делать. Невозможно ее сдержать. Я сказал матери, что не против теста ДНК, но не потому, что сомневаюсь в Кристине. Просто пошел на поводу. Решил, что она так быстрее успокоится. На самом деле, мне не важно, кто биологический отец Тимура. То есть важно, конечно, я хочу быть отцом этого чудесного малыша. Но не критично. Это не изменит уже моей любви к Крис. Я отчетливо понимаю, если бы не прошлое, если бы не мои ошибки, мать не пришла бы в ту палату, не орала бы на нее, не бросала в лицо эти слова. С ней теперь разговоры короткие. Она не понимает. Или делает вид, что не хочет понимать. Ты сошел с ума, Амир. Ты губишь себя. Нет, мама. Я просто хочу жить как нормальный человек. С няней и подкидышем? После этого я просто встаю и выхожу. Я хочу быть с Кристиной. С каждым днем все отчетливее это понимаю. Пусть это иррационально и странно, но эта девушка залезла мне под кожу. До знакомства с ней я не был романтиком, а теперь. Все время в голове слова крутятся банальнее некуда, что она – моя половинка. Я правда так чувствую. При этом, вместо романтики последнее, что мы с ней обсуждали, этот самый злополучный тест ДНК, Кристина сразу на него согласилась. Абсолютно равнодушно. Сказала, что на днях будут результаты. Никаких обвинений, никаких попыток оправдаться. Просто спокойствие. Но именно это выбивает меня из равновесия. Я продолжаю наблюдать за ней, помогать, пока издалека. Так, чтобы она не знала, не хочу ее нервировать. Не хочу, чтобы думала, что мне чем-то обязана. Я был в курсе их проблем с домом. Предложил Оле помощь, все оплатить, но она гордо отказалась. Сказала, что Кристине это точно не понравится и не хочет ее волновать. Я согласился с этим аргументом, но все стало хуже. Их попросту выгнали из дома, когда я как назло полдня был в соседнем городе и не мог лично все решить. Я бы перевез их в свой дом, просторный, новый. Но боюсь, Крис об этом сейчас и слышать не захочет. Приходилось искать еще варианты. Я начал через риэлтора мониторить Алины поиски нового жилья. Квартира, которая в итоге понравилась, была дороговата. Тихий дом, хороший район, недалеко от парка. Я договорился с хозяином, оплатил несколько месяцев вперед и попросил его объявить девушкам символическую цену. Оля думает, что нашла удачный вариант сама. Пусть так. Главное, чтобы у них было место, где спокойно дышится. Где Тимуру и Кристине будет хорошо. Иногда я проезжаю мимо этого дома, ненадолго останавливаясь. Смотрю на окна, за которыми, возможно, сейчас спит Тимур. И уезжаю, пока не началось то самое чувство, которое мешает дышать. Впрочем, тосковать особо некогда. У самого проблем с бизнесом выше крыши, еще и Вересаев. Настоящий подонок. Ушел на дно, прихватив все документы, и теперь копай его хоть по всему городу. Я поставил ребят на поиски, поднял старые связи, но пока тишина. В собственном бизнесе тоже проблемы. Они начались еще до встречи с Кристиной и множатся как снежный ком. Из-за строительства большого торгового центра мне пришлось вступить в противостояние с очень серьезными людьми. Разрыв с Лилианой добавил мне еще одного могущественного врага. Я думал, что она из простой интеллигентной семьи, оказалось не совсем так. Дядя Лилианы – какой-то криминальный авторитет. Серьезный и влиятельный. И сейчас гадит мне просто феерически. Прямо не знаю, как остановить это все. Тормозятся сделки, висят отчеты, и все, что я строил, теперь держится на волоске. Я не сомневаюсь, что разберусь, и Вересаева найду, и Лили с ее родственниками на место поставлю. Но злюсь просто дико. Что отнимают время на это вот все, тогда как я просто хочу быть со своим сыном и с любимой женщиной. Надо только доказать ей, что это не прихоть моя, а твердое, выстраданное желание. «Пап, а когда я увижу братика?» — спрашивает за завтраком в который раз Ангелина. И я не знаю, что отвечать. «Скоро», — говорю я. «Нужно немного подождать». «А он на меня похож?» Я улыбаюсь. «Очень. Только меньше и громче». Она смеется, и в груди становится чуть легче. Чувствую, как сжимаются виски. Я хочу, чтобы все было правильно. Чтобы мои дети росли не в тени чужих ошибок, не в гуле семейных споров. И все равно. Я не тороплю Кристину. Пусть приходит в себя, привыкает, что теперь она мама, обживается в новом доме. Она должна привыкнуть к чувству безопасности. Я рядом, даже если она делает вид, что не замечает. Не ради того, чтобы вернуть ее, ради того, чтобы не повторить прошлое. А если однажды она позволит мне снова войти в ее жизнь, завоевать ее доверие, я больше не уйду. Открываю конверт, который протягивает мне врач. Я не хотел, но мать рядом. Вижу, как трясется от нетерпения. «Поздравляю, Амир», — произносит знакомый врач. Ему я доверяю безоговорочно, и мать тоже. Это просто кошмар. Мне теперь жить не хочется. Она, конечно же, никогда не умела держать себя в руках. «Успокойся. Ты ведешь себя неприлично. А как же Лилиана? Ты не можешь быть с этой женщиной, сын. Не можешь. Ты должен вернуться к Лили. Мама, я не тебе, ни ей точно ничего не должен. Успокойся, последний раз прошу. Ты мой сын, конечно же, ты должен обо мне заботиться. Я умру, если ты свяжешься с прислугой. Кристина никогда не была прислугой. Ну хорошо, няней. По ошибке. Вот именно. Она аферистка. Идиотка. Не смей оскорблять мать моего ребенка. Отрезаю жестко, и, глядя на мое лицо, мать замолкает. Я благодарю врача, прощаюсь с ним тепло. Мне тошно от выражения сочувствия на его лице. Мать устроила неприглядную, отвратительную сцену. Но воспитывать ее, боюсь, что, увы, поздно. Остается только терпеть. А внутри у меня все равно все вибрирует от отчаянной радости. Я отец Тимура. Это правда. И я не подведу его, ни за что на свете. Глава 29. Амир. Воздух в переговорной вибрирует от напряжения. Али и Керим, мои юристы, расположились по бокам, неподвижные, как часовые. Без права на ошибку. Я знаю, что у обоих уже дергается глаз от усталости, но никто не подаст виду. Сейчас мы не можем позволить себе слабость. Напротив, трое представителей английской фирмы Boreal Group. Ухоженные, самодовольные, уверенные, что держат меня на коротком поводке. Сидят расслабленно, как будто сделка уже их, а у меня нет выхода. Отчасти они правы. И это бесит. Я не привык, чтобы меня загоняли в угол. Они что-то говорят про проценты, гарантии. Но я слышу только гул крови в висках. В последние месяцы мой бизнес превратился в поле, где каждый день приходится отбивать атаки. Проверки, срывы, утечки, нервы – все одновременно. «Господин Юсупов, мы понимаем ваши сомнения», – говорит главный, пожилой англичанин с кожей, обожженной солнцем. Его зовут Кристофер. Уже второй час он пытается продать пустоту под видом уверенности. «Но вы же понимаете, что у вас нет другого выхода». Я поднимаю взгляд. Медленно. Не говорю ни слова. Просто смотрю. Так, как умею смотреть, когда хочу, чтобы человек почувствовал себя мелким. Тишина становится плотной, почти осязаемой. «Вы уверены? Готовы поставить на это все?» Мой голос звучит ровно, но в нем холод металла. «Вы предлагаете мне вложить 300 миллионов и при этом не даете никаких гарантий?» Он вздрагивает, пальцы судорожно цепляются за ручку. Двое молодых рядом делают вид, что внимательно изучают бумаги. «Это всего лишь юридическая формулировка», — выдавливает он. «Я подаюсь вперед. В моем мире, Кристофер, формулировок не бывает. Есть только обязательства. Ваши. Передо мной». Он сглатывает. В переговорной снова гробовая тишина. Город за стеклом будто застыл. Только холод и давление. Мир, который я выстроил, не прощает ошибок. Ни им, ни мне. Я сцепляю пальцы в замок. Давайте по-простому. Мне плевать на ваши политические кризисы и внутренние проблемы. Мне нужен результат. Всегда. Один из молодых торопливо вмешивается. Мы готовы передать вам контроль над операциями. Мне не нужен контроль, перебиваю. Мне нужна ответственность. Финансовая. И прописанная в договоре так, чтобы не было ни единой лазейки. Тогда нужен гарант. Вы знакомы с господином Северовым? Нет. Хотя прекрасно знаю, кто он. Он контролирует все морские порты в регионе. Без него сделка невозможна. Англичане поднимаются. Встреча окончена. Что будем делать, Амир Каримович? Тихо спрашивает Али. Это непреодолимое условие. Вы свободны, отвечаю. Раздражение жжет изнутри. Я беру телефон, набираю номер. Слушаю. Амир? Сколько лет, сколько зим. Здравствуй, Арсений Григорьевич. Так официально? Дело серьезное. Без дела ты не звонишь, усмехается он. Где встретимся? Он называет адрес. Я уже понимаю, назад дороги нет. Нехило ты замахнулся, смеется Арсений. Достучаться до Северова, все равно, что написать письмо Богу. Знаю. Северов, замкнутый, опасный, почти миф. У него нет телефона, офиса, секретаря. Тогда звони Арману, советует Арсений. Арман держит часть терминала. Когда я озвучиваю ему свою просьбу, он долго молчит, потом хмыкает. Ты серьезно? Идти к Северову с такими картами. Прости, Амир, но это самоубийство. Все знают, что у тебя проблемы. Так поможешь или нет? Попробую. Через Белова. Но если он передаст и тебе не ответит, второй попытки не будет. Прошло 3 дня. 3 дня звонков, ожидания и тишины. Я почти не спал. Даже кофе перестал действовать. Север не дал о себе знать. А люди, что с ним работали, говорили одно. Если он захочет тебя видеть, ты узнаешь. Если нет, считай, что тебе повезло остаться живым. Несмотря на все проблемы, внутри разъедает другая тоска. И она куда хуже финансовых неурядиц. Кристина. Мой сын. Пальцы зависают над экраном телефона. Потом я убираю его, хожу по комнате. Смешно. Мужчина, который командует сотнями людей, не может набрать номер одной женщины. Когда, наконец, нажимаю вызов, сердце бьется чаще, чем на переговорах. Алло, ее голос тихий, чуть хрипловатый. Я закрываю глаза. Привет. Как вы? Нормально. Тимур спит. Тимур. Мой маленький сын. в воспитании которого я не принимаю сейчас участие. Потому что все сложно. Потому что я был идиотом в прошлом. Я ненадолго. Просто хотел спросить, можно ли приехать. Мне и Ангелине. Она все время о вас говорит. Хочет познакомиться с братиком. Пауза. Я представляю, как Кристина стоит у окна, тонкая, в халате, волосы собраны, взгляд настороженный. Ты уверен, что это нужно? Ангелина просит. Я пообещал, что спрошу тебя. Молчание. Только ее дыхание. Хорошо, наконец говорит она. Приезжайте. Но ненадолго. Спасибо, Крис. Мы будем днем. Что-нибудь купить? Может. Я не знаю, памперсы? Слово кажется таким странным. Идиотом себя чувствую. Так себе папочкой. Но ведь это только начало, да? Я всему научусь. Не нужно ничего привозить. Просто приезжайте. Ладно. До встречи. Звонок обрывается. Я еще долго смотрю на черный экран. Воздух в комнате кажется другим, холодным, но живым. Заглядываю в комнату дочери. Ангелина лежит, обняв книжку. В последнее время читает без остановки. Конечно, меня это очень сильно радует. Моя дочь такая умница. Сажусь на краешек ее постели. Извини, что отвлекаю. Ничего, папуль. Просто книжка очень интересная. Не оторваться. Это замечательно. Я договорился, малышка. Завтра поедем знакомиться с братиком. Лина поднимает голову, глаза сияют. Правда? Правда. Она бросается мне на шею. Пап, я обещаю, я буду очень его любить. Я знаю, милая. Улыбаюсь, глядя на нее, мою маленькую девочку, которая, сама того не зная, возвращает меня к жизни. Глава 30. Утро началось не с кофе, а с хаоса. Ангелина проснулась раньше меня, что неудивительно, учитывая, что уснул я далеко за полночь, продолжая до последнего сидеть над бумагами и искать пути выхода из кризиса. А также способы борьбы с тем, что устроил Вересаев. Эту гниду я обязательно найду, все вернется Кристине, но не ожидал, что это окажется такой сложной задачей. В один момент дверь распахивается, и в комнату влетает маленький вихрь в пижаме с зайцами. «Пап, вставай!» Лина решительно дергает одеяло. «Мы же сегодня едем к Тимуру!» Сон улетучивается мгновенно. «Я помню, котенок. Дашь мне собраться?» Сажусь, потирая лицо, глядя, как дочка скачет по комнате, не в состоянии ждать, когда сможет примерить на себя роль старшей сестры. «Я не знаю, что мне надеть». Жалуется. «Синее платье с бантом или то, что с сердечками?» Бабуля не хочет помогать. «Почему она не рада Тимуру?» «Все сложно, котенок. Думаю, что с бантом, наверное. А вдруг Кристина подумает, что я слишком нарядная?» Лина хмурится, потом убегает, через несколько минут прибегает обратно, уже в платье. Настоящий ураган, но меня это бесконечно умиляет. В руках дочери огромный плюшевый мишка. «Тимуру ведь нельзя игрушки с мелкими частями, да, пап?» Спрашивает она очень серьезно, держа зверя за лапу. «Подарю ему Роберта». «Да», усмехаюсь я. «Думаю, этот парень подходит идеально». На самом деле, метался и я. Только не так заметно. Кофе стыл, рубашка казалась недостаточно проглаженной. Мать раздражала ворчанием. «Смешно, вроде просто еду к женщине, но внутри ощущение, будто решается что-то гораздо большее. Не понимаю, к чему такие серьезные сборы. Да она сама к тебе примчится. Разве упустит такой лакомый кусок?» Разумеется, мать не может не вставить неприятных реплик. «Давай не сегодня. Прекрати. Ладно я, но ты портишь настроение ребенку». Не хватало еще Ангелину настраивать против. «Этот тест ничего не значит, Амир. Я в курсе твоей позиции, не надо ее постоянно вслух произносить». «Или ты хочешь поссориться? Ты это серьезно? Из-за нее?» Бледнеет мать. «Нет. Из-за того, что ты меня сейчас крайне сильно раздражаешь». Конечно, она обижается, поджимает губы и с видом жертвы скрывается в своей комнате. Когда я принимал решение, что она будет жить с нами, я исходил из интересов Ангелины. Я часто бывал в разъездах, рядом с дочкой должен был находиться близкий человек. Тем более, с нянями не особенно удачно складывалось после истории с Кристиной. Точнее, вообще паршиво складывалось. Просто отвратительно. Лина никого не принимала. И я не мог ее в это винить. «Пап», — позвала Ангелина, появляясь в дверях. «А почему бабуля такая сердитая?» Поднимаю на нее взгляд. «Все хорошо, детка, она просто уставшая. Голова у нее болит». «Ну да, как обычно», — вздыхает как взрослая. «А Тимур похож на меня?» Тут же переключается на другую тему. «Он еще будет меняться, сейчас маленький совсем». «Посмотрим», — отвечаю, улыбнувшись. «Ты позавтракала?» «Да». «Уверена?» «Пап, я полностью готова». «Давай уже, в магазин поехали». «В магазин?» Удивляюсь. «Ты поедешь в гости без подарков?» «Это некрасиво. Только Роберта недостаточно. Надо купить красивые цветы для Кристины и для Оли. И я посмотрю что-нибудь для Лео. Ты у меня такая умница. Я на самом деле горжусь дочерью в этот момент. Потому что сам я вообще ни о чем таком не подумал. А если бы пришло в голову, то, скорее всего, дал бы задание своей секретарше. И сейчас понимаю, насколько это было бы неправильно. Через 20 минут мы уже паркуемся возле огромного торгового центра. Здесь любит бывать моя мать. Достаточно часто она берет с собой Ангелину, так что дочка чувствует себя в этом пространстве очень уверенно. Деловито берет меня за руку, и я покорно следую за ней. «Пап, давай быстрее. У нас много дел». Огромный детский магазин с высокими потолками, мягким светом и длинными рядами игрушек, одежды и безделушек для малышей. Внутри светло и шумно, мы проходим через полки с яркими игрушками, крошечными комбинезонами, кофточками и пеленками, бутылочками и мягкими погремушками. Ангелина безостановочно крутит головой по сторонам. «Выбирай, что понравится», — говорю дочке. «Тут все такое красивое». Ангел сразу растворяется в этом пространстве, как лучик света, бежит к прилавкам. «Пап, смотри!» Ее голос звенит, как колокольчик. «Тут кроватка для принцессы!» «Ой, какая бутылочка с облачками!» Иду за дочкой медленно, стараясь не мешать этому маленькому торнадо, и думаю о том, что мы с ней достаточно редко выбираемся вот так вместе. И я очень рад, что появился повод. Хотя чувствую себя здесь неуместно. Ничего не понимаю в этом радужном детском мире. Раньше подобные походы не входили в мою жизнь. Все решали другие – помощники, секретари, консультанты. Я просто подписывал счета. А теперь стою посреди мягких игрушек, не зная, куда деть руки. Зато Лина чувствует себя великолепно. Комбинезоны, миниатюрные носочки, крошечные шапочки – все вызывает у нее восторг. «Смотри, пап!» Показывает на голубой комбинезон с вышитыми звездами. Вот этот точно для Тимура. Почему именно этот? Мне правда ужасно любопытно. Потому что тут звездочки. Значит, он будет мечтателем. Усмехаюсь, но внутри что-то сжимается. Какое-то тихое, простое счастье. Смотреть, как дочка выбирает вещи для новорожденного братика, как вкладывает смысл в каждую мелочь. Наша тележка становится все полнее. «А Кристине что подарим?» Задумчиво спрашивает Лина. «О, знаю». Она убегает и возвращается с большим серебристо-серым пледом. Чтобы ей было тепло, когда она будет держать Тимура. «Замечательно, дорогая». Ангелина уже выбирает новую жертву своего восторга, огромного зайца в полосатом комбинезоне. «Пап, а можно это будет?» «Для меня?» Он выглядит таким одиноким, поворачивается ко мне с такой серьезностью, что я чуть не рассмеялся. Конечно, котенок. К нам подходит средних лет женщина с бейджиком на груди. «Здравствуйте, может быть, вам помочь?» «Да вроде мы и сами ничего справляемся». «Что скажешь, ангел? Помогите выбрать подарок для Лео». «Хотя не знаю, тут, наверное, для него ничего нет», — хмурит брови Лина. «Ему 12. Есть интересные настольные игры. Модели самолетов». «Где?» Женщина показывает на стеллаж, и Лина убегает в заданном направлении. «У вас замечательная дочка», — говорит с улыбкой. «Спасибо», — отвечаю, чувствуя гордость. «Мы выбираем подарки для очень маленького мальчика». «Для братика», — уточняет уже вернувшаяся Лина. Засмеявшись, женщина ведет нас дальше, показывая полки с более взрослыми играми, занимательными, логическими, головоломками, музыкальными игрушками. «Пап, а можно взять это?» Лина показывает на мягкий ночник в форме луны, чтобы Тимур не боялся темноты. «Конечно», — отвечаю, обнимая дочку. В какой-то момент я ловлю себя на том, что все время улыбаюсь. Смотрю, как дочь выбирает, смотрит, и понимаю, что нет ничего важнее этих моментов. Мы подходим к кассе с большой корзиной. Ангелина бережно выкладывает все на ленту, будто это сокровище. «А упаковку можно с бантом?» «Конечно, обязательно». Мы выходим из магазина с тремя большими пакетами. Ангелина шагает рядом, прижимая к груди зайца, и выглядит такой серьезной, будто несет что-то очень важное. До дома Кристины недалеко, но мне показалось, что мы едем целую вечность. Я ловил себя на том, что держу руль слишком крепко, будто от этого зависит, доедем мы или нет. В груди не страх, не радость, а странная, тягучая тишина. Ангелина сидит в детском кресле на заднем сиденье, смотрит в окно и что-то напевает, тихо, почти шепотом. Иногда поправляет зайцу ухо, словно разговаривая с ним. Я ловлю себя на том, что руки на руле дрожат. Не от страха, от какого-то странного внутреннего волнения, слишком личного, чтобы назвать его просто нервозностью. С каждой минутой я понимаю, что все действительно начинается заново. «Приехали, котенок». Мы выходим, я показываю на подъезд. «Они переехали?» Я думала, что мы едем, как в прошлый раз, там было так классно. «Да, малышка, они переехали». Ангелина идет впереди, с Робертом в ярком пакете, в другой руке, заяц. Остальное несу я сам. Дочка болтает, как они будут гулять все вместе, о том, что Тимур, наверное, будет смеяться, когда она будет ему петь. Вот и нужная квартира. Когда дверь открылась, на пороге стояла Оля. «Привет! А мы в гости!» Не смущаясь, заявляет Ангелина. «Где мой братик?» «Проходи, Кнопка!» «Да вы такие!» «Не пустые!» «Мы еще заехали за булочками и купили торт!» «Как твой папа все это дотащил, не понимаю!» Качает головой Оля, забирая у меня часть пакетов. «Папа сильный, он что угодно донесет!» «Наверное, это правда!» «Добро пожаловать, Амир!» «Проходите!» Переступаю порог, и сразу меня окутывает запах, детский, домашний. Пахнет молоком и корицей. Выпечкой. А мы тоже пирог испекли. Квартира маленькая, но теплая и уютная. На кухонном подоконнике фиалки, на столе чайник. Кристина стоит возле кухонного стола, в тонком свитере, с распущенными волосами, держит ребенка на руках. Тимур укутан в одеяльце цвета утреннего неба. Чуть растерянная, очень красивая. Поднимает на меня глаза, ее губы дрожат. «Привет», — говорит тихо. «Привет», — отвечаю тихо. Дыхание сбивается. «Кристина», — за моей спиной возникает дочка. Замерла, прижав мишку к груди. «Это он?» Кристина кивает. Опускается на стул. «Да, это Тимур. Хочешь поздороваться?» Ангелина медленно подходит, с осторожностью. «Привет, братик», — шепчет. «Это Роберт. Он добрый». Кристина улыбается, в уголках глаз блестят слезы. Я стою чуть в стороне, не в силах отвести взгляд. «Мой сын. Моя дочь. Женщина, которую я когда-то потерял. И которую я безумно люблю. Все, что было между нами, обиды, неправильные поступки, жестокие слова, вдруг потеряло значение». «Можно?» — спрашиваю, кивнув на Тимура. Кристина смотрит мне прямо в глаза. «Можно». Я осторожно беру сына на руки. Тепло, легкий вес, запах молока и чего-то нового, еще не принадлежащего миру. Тимур морщится, чуть открывает глаза, и в этот миг я понимаю, что весь мой хаос, тревога и вина – ничто по сравнению с этим дыханием у моего сердца. Тоже сажусь. Ангелина подходит ближе, стоит, касаясь моего локтя. «Пап, он похож на тебя». Я смотрю на Кристину, она опускает взгляд, но уголки ее губ дрогнули. Мир вдруг становится очень простым. Утро. Уютный дом. Просто семья, которую я больше не позволю себе потерять. Глава 31. Ангелина наклоняется к братику, почти не дыша. «Он такой маленький», – прошептала она. «И носик, как у меня». «Ты просто прелесть», – посмеивается Оля. Ангел аккуратно протягивает палец и касается ладошки братика. Тимур, неожиданно крякнув, сжимает и разжимает кулачки, захватывает палец сестренки. Ангелина ахает. «Он держит меня». «Пап, он держит». Чувствую ком в горле. Кристина отворачивается, делая вид, что поправляет одеяло. «Конечно, он же чувствует, что ты его сестренка, Ангел», — говорю почти шепотом. Ангелина стоит, не двигаясь, смотрит на брата с какой-то взрослой, серьезной нежностью. «Я буду его защищать», — произнесла она вдруг. «Обещаю». Оля фыркает, вытирая глаза. «Ну все», — произносит она, — «теперь у Тимура официально есть ангел-хранитель». «Мы остаемся на обед», — приглашает нас Оля, но судя по тому, как ведет себя Крис, она тоже не против. Но все равно чувствую дистанцию и снова злюсь на мать. Если бы она не вмешалась. Ангелина ужасно рада приглашению, и когда Тимур засыпает, сначала устраивается на ковре, разложив подарки. С серьезным видом показывает Лео, как работает ночник в форме луны. Кристина сидит на диване, молча. Смотрит на спящего сына и будто полностью растворяется в этом взгляде. Я смотрю на нее и понимаю, что именно это – то, что я все время искал. Только она мне нужна. Моя женщина. Он очень спокойный, наконец произношу я, нарушая тишину. Лина была другой. Как это, папа? Тут же любопытствует моя принцесса. Ты все время плакала первые месяцы. Правда? Наверное, из-за мамы? Предполагает с грустью дочка. Тяжелая тема. Лина не любит вспоминать, а уж я, тем более. Она не знает всей правды о нашем с Верой браке, но что-то могло до нее дойти, как бы я ни старался оградить дочку от сплетен. Одна из нянь до Кристины была очень жестока в высказываниях, после того, как я ее уволил. Настоящая стерва наговорила малышке ужасных вещей. Думал, что не сдержусь, и впервые был готов ударить женщину. Это заставило меня записать Лину к детскому психологу. До сих пор, хоть и особенно часто, раз в 3 недели, дочка посещает специалиста. Ты была нетерпеливой, очень любопытной, пытаюсь отвлечь ее сейчас на другую тему. «Эльф, да ты и сейчас такая, правда?» говорит Оля. «Лео, покажи Лине свою новую игрушку». «Идем», — с готовностью кивает Леонид. Ангелина радостно подскакивает, но потом останавливается. Возвращается к дивану, тронув край одеяла. «Крис, а можно я подержу Тимура, когда он проснется?» «Только чуть-чуть». «Я очень осторожна». Кристина кивает. «Конечно, дорогая». Вечером дом погружается в мягкий полумрак. Оля готовит ужин, Лео ей помогает, я тоже вношу свою лепту, предлагаю свою помощь. Мне доверяют сварить макароны, пока Оля тушит овощи. Еда простая, но именно она наполняет воздух уютом. Ангелина помогает тоже, раскладывает салфетки, носит столовые приборы из кухни в гостиную. Потом усаживается за стол с важным видом, будто наш ужин официальное событие, не иначе. Кристина садится напротив меня, в мягком свитере, с усталостью под глазами, но с каким-то новым, глубоким покоем на лице. Иногда она бросает короткие взгляды в сторону спальни, где спит Тимур. «Пап, а ты хорошо варишь макароны», — замечает Ангелина с набитым ртом. «Они не прилипли». «Спасибо за высокую оценку», — усмехаюсь. Кристина улыбается краешком губ. «Не ожидала, что ты умеешь готовить». «Не умею», — признался я. «Просто очень хотелось впечатлить тебя». «Получилось». Разговоры текут легко, об Ангелине, школе, погоде и проделках Лео. Я вдруг ловлю себя на мысли, что этот вечер, как теплый вдох после долгого холода. Плач малыша заставляет Крис подняться из-за стола. Лина идет следом за ней. «Сейчас мы тебя переоденем, братик». «Какая она чудесная», — качает головой Оля. Смотрю, как после подмывания и переодевания Крис доверяет Лине взять брата на руки. «Моя девочка счастлива». «Обе мои девочки». Ангелина держит Тимура, прижимая к себе осторожно, почти с благоговением. «Я бы хотела, чтобы мы жили все вместе. Иначе какая мы семья?» Кристина грустно улыбается, ничего не ответив. Повисла тишина. Не глухая, не тяжелая, тихая, наполненная всем, что не было сказано раньше. Я подхожу ближе, но останавливаюсь в шаге. Не хочу рушить хрупкость момента. «Я много раз хотел прийти», — произнес я негромко. Но каждый раз не знал, как. «Я понимаю. Спасибо за этот вечер, Кристина». Она посмотрела на меня, долго, будто впервые за долгое время по-настоящему видела. «Ты изменился, Амир. Раньше ты всегда спешил. Ты права. Я изменился. Благодаря тебе. Вам. Я не приближаюсь, слишком страшно спугнуть». Она просила у меня время. Поэтому я просто стою рядом, чувствуя тепло ее дыхания и запах детского крема, смешанного с чем-то знакомым, домашним. «Больше не будет ошибок», произношу как клятву. Крис не ответила, но ее плечи немного расслабились, и на лице мелькнуло что-то похожее на согласие. «Нам пора, Лина». «Пока, Тимур», говорит дочка серьезно. «Я завтра приду снова». Кристина улыбается. «Мы будем ждать». Уже на улице, когда усаживаю дочь в машину, Ангелина вдруг спрашивает. «Пап, а Тимур теперь с нами навсегда?» Смотрю на нее, потом на окна квартиры, за которыми горит мягкий свет. «Да», — сказал я. «Навсегда». И впервые за долгое время в груди становится по-настоящему спокойно. Глава 32. Кристина. Я гуляю по набережной, воздух был свежий, пахло мокрой листвой и чем-то сладким из ближайшего кафе. Тимур спал в коляске, лицо спокойно, дыхание ровное. Его тишина всегда умела укладывать мои мысли. Иду медленно, просто наслаждаясь природой, окружающей меня гармонией и красотой. И вдруг шаги. Резкие, быстрые, словно кто-то нарочно идет навстречу. Поднимаю голову, и сердце ёкает неприятно. Передо мной внезапно оказывается знакомое лицо. Невеста Юсупова. Лилиана, кажется. Выглядит она совсем не так, как при прошлых встречах. Бледная, без макияжа, губы потрескались, под глазами темные круги, словно она не спала неделями. Волосы собраны в небрежный хвост, и в этой растрепанности что-то болезненно жалкое и в то же время опасное. Девушка преграждает мне дорогу, остановившись прямо перед коляской. «Мы можем поговорить, Кристина?» «Нам совершенно не о чем говорить», — бормочу растерянно. «Не думай, что я пришла скандалить», — говорит хрипло. «Просто хочу, чтобы ты знала, я беременна». Я не знаю, что на это ответить. Слова будто осели где-то в груди. «Так что будь добра», — продолжает, делая шаг ближе. «Оставь Амира в покое. Ты уже и так достаточно навредила». Влезла в его жизнь, все перевернула, все, что могла, испортила. Поссорила его со мной, с матерью. «И ты думаешь, что так своего добьешься? Своим его сделаешь?» Я стою, вцепившись в ручку коляски, чувствуя, как внутри все холодеет. «Я ничего не делала», — произношу наконец. Амир взрослый мужчина и сам решает свои вопросы. «Ты говоришь, будто о каком-то мальчишке. И я его не уводила, если вдруг у тебя такие мысли. Нас с ним ничего не связывает. Все остальное — не твое дело». «Не мое дело?» Ее голос срывается. «Это я должна была быть с ним, понимаешь? Мы собирались пожениться. Но ты непонятно откуда выползла. Как призрак из грязного прошлого, она почти шипит, глядя мне прямо в глаза. Ты все испортила. Зачем он к тебе таскается, если вас ничего не связывает? Строишь из себя нищенку, судьбой обиженную. Он почему тебе квартиру снял? Что за жесты никому не нужной щедрости, раз ты вся из себя такая самостоятельная? К щекам приливает кровь, мне дико стыдно, на нас уже прохожие обращают внимание. Лилиана же какой-то бред несет. Какая квартира? Что Амир оплачивает? Я совершенно ничего не понимаю. Пожалуйста, прекрати истерику. На нас смотрят. Мне ничего не надо от Амира Юсупова, точка. Заявляю категорично. Пусть смотрят. Выкрикивает Лилиана, явно желая, чтобы скандал был максимально возможных масштабов. Пусть все видят, кто ты такая. Думаешь, если родила от него ребенка, он теперь твой? Ты обманула Амира. Ты интриганка. А мне он предложение сделал. Он хотел быть со мной. Зачем ты появилась? Ты его украла. Тимур начинает шевелиться в коляске, всхлипывать. Я машинально качаю ручку, не сводя глаз с Лилианы. Она меня пугает. Выглядит безумной. Не стоит злить ее, прежде всего я должна думать о безопасности ребенка. Господи, но как же стыдно. Никогда не участвовала в таких вот сценах. На нас правда пялятся люди. Всем очень любопытно, ну еще бы, бесплатное шоу. Кристина! Мужской голос окрикивает меня. Оборачиваюсь на секунду, Игорь Ильинский. Я никогда не была настолько рада его видеть, как сейчас. После истории с Версаевым Игорь очень старался помочь, но это было практически нереально, не в его силах. Он стал звонить реже, словно чувствовал свою вину, хотя это, конечно, было совершенно не так. «Привет! Приятная встреча, хоть и случайная, внимательно смотрит на меня. Все в порядке? О, еще один женишок?» Кривит лицо Лилиана. «Сколько их у тебя? Ты хоть считаешь?» «Какая же ты грязная!» «Девушка, выбирайте выражение», строго и жестко осаживает ее Игорь. «Вы кто вообще такая? Не видите, что тут ребенок спит? Зачем орете?» «Потому что мне плевать. Плевать на этого ребенка. Его вообще не должно быть». Вздрагиваю от этих ужасных слов, они меня как наотмашь лупят. Щеки горят. Хочется самой броситься на эту психическую дуру. Как у нее язык повернулся такое ляпнуть? «Больная!» «Так, или уходите, или...» Начинает Игорь. «И что ты мне сделаешь?» Хохочет, перебивая. В этот момент Лилиана точно на сумасшедшую похожа. «Может, угрожать рискнешь? Ты хоть знаешь, кто я такая? Пациентка психиатрического учреждения, полагаю?» «У меня нет привычки угрожать женщинам, даже если встречаются особи, которые на это нарываются. Но я, как минимум, позову полицию. Вы нарушаете общественный порядок и ведете себя неадекватно». «Вы вообще трезвая?» Невозмутимо продолжает Ильинский. Лилиана открывает рот, явно чтобы продолжить скандал, но неожиданно молчит. Переводит взгляд на коляску, и в ее взгляде мелькает что-то странное, острое, болезненное. Крайне пугающее. «Знаешь, Кристина, а пошли вы оба. Ты и твой защитничек». Шипит, как змея. «Я не знаю, зачем вообще снизошла до разговора с тобой. Все само решится. За все всегда приходится платить. И тебя это тоже ждет». Сказала и ушла. Просто развернулась и пошла прочь, очень быстро. «Да кто это такая?» «Сумасшедшая», — растерянно говорит Игорь. «Да. Мне невыносимо стыдно произнести, что это невеста Амира. Я стою посреди аллеи, чувствуя, как пальцы дрожат на ручке коляски. Игорь обнимает меня за плечи. Мимо проходят люди, кто-то мельком оглядывается, но я ничего не замечаю. Только спину Лилианы в белом пальто, удаляющуюся вдаль, и ощущение, будто внутри что-то оборвалось».